Глава 4. Лера. У всех мужиков есть одна общая черта. Это нерешительность. Вместо того, чтобы одним махом смести все прошлое, Аркаша до последнего блеял, как баран, что он не может просто так взять и выгнать свою женушку. А уж детишки, да то вообще святое. При этом ответить, на кой черт ему сдалась Ритка, если ее интересует одно – карьера, Аркаша ответить так и не смог. Кстати, карьера, которую она никогда не сможет сделать. И это я еще молчу, что эта полоумная тетя ежедневно подвергает себя рискам, работая с глубоко больными людьми. И не просто больными, а теми, кто уже совершил преступление. Да, я сама недавно узнала, что не все убийцы, воры и маньяки сидят в тюрьмах. Самые опасные психи коротают дни в заведениях с мягкими стенами. А Ритка там как раз и работает. Идиотка. Ну ясно же, что нормальная женщина найдет нормальную профессию. Ногти, например, будет красить или сидеть в офисе, документы ксерить. На крайний случай нянечкой в детском саду. Хотя, признаться, мне это тоже ненормально. Я вообще считаю, что все профессии, где надо соприкасаться с чужими детьми, с больными, где надо трогать все эти грязные тела, жидкости, это унижение. Это позор. Большинство работ – позор. И можно понять только тех людей, кто борется за жизнь. Но если муж прилично зарабатывает, ни одна адекватная женщина не пойдет на работу. Тем более такую. Кстати, первое время Аркаша этого совершенно не понимал, спорил со мной, якобы каждый человек обязан реализовываться в чем-то там, ну да, как будто Ритка реализовывается. Гуляет, как шаландра, пользуясь тем, что на ее работу не попасть без кучи документов. Представляю, какой бордель она развела там. Но Аркаша – это Аркаша. Отбояривался до последнего. А мне что, всю жизнь ходить в любовницах? Тетка у меня такая, сестра бабушки, нашла по молодости богатого семейного мужчину. Завела с ним отношения, а его жена была не в курсе первые года два. А потом, даже когда узнала, просто плюнула. Родила троих детей, дом построили, внуки пошли. А моя тетка так и ждала, когда любимый Сашенька одумается и осознает. Осознал он, черта с два, всю жизнь прожил со своей женой, 50 лет. А моя тетка эти 50 лет ждала, не родила даже, замуж не вышла, а жила при этом на соседней улице. Со мной такого точно не произойдет. Поэтому, сообразив, что счастье надо ковать пока горячо, честно подождав полтора года, решаю брать ситуацию в свои руки. Во-первых, я беременею. Ничто так не связывает людей, как ребенок. Конечно, у Аркаши уже есть двое, но он мне рассказывал, что недоволен ими. Сын далеко не отличник, да и вообще увлекается футболом. Дочь. Девочка несимпатичная, что огромный минус для любой особо женского пола. Это все гены Ритки, так я сразу Аркаше и сказала. А он сам тогда ответил, что если бы у нас с ним родились общие дети, то они точно были бы красивыми. Так что я залетела довольно быстро. Это стало первой частью моего плана. Вторая часть – это донести до Ритки, что муж давно счастлив с другой женщиной. Сделать фотки, найти номер и все отправить. По мнению Аркаши, она баба гордая, поэтому присутствие любовницы не переживет, что лично мне на руку. Так что пускай забирает своих отпрысков и валит. Третий этап плана оказался самым сложным. Аркаша изо всех сил сопротивлялся. Не хотел, чтобы Ритка все узнала. Мычал что-то про годы счастливого брака и что ей будет обидно. А мне обидно не будет? Обо мне он подумал? Мне, между прочим, всего 25, и я приношу себя, можно сказать, в жертву человеку, который на 14 лет старше меня. И он еще думает, когда я ношу под сердцем его ребенка. К тому же мы давно разобрались, что Ритка со своей психиатрией о муже не думает и не заботится. А когда я стану ему женой, даже не подумаю работать. Я буду хранительницей очага. Я буду делать все, чтобы жизнь моего мужчины стала сказочной. Признаться, думая о будущем, я представляю себе его максимально радужным. Аркаша сказочно богат. Мои родители за год не зарабатывают столько, сколько Аркаша за месяц. Это такой куш, который упускать совершенно нельзя. Поэтому, отправив сообщение Ритке с фотографиями и подробным объяснением, что она лишняя в этом треугольнике, я пакую вещи, чтобы перебраться к Аркадию. Мне уже надоело жить с родителями. Да сколько же можно? Тем более, что отец уже плешь проел, что беременеть от женатого – это позор. А мое мнение, что позор – это всю жизнь работать за копейки. Вот это позор. Хотя, что с него взять, с алкаша? Слава богу, мама меня поддерживает. Так что, не дожидаясь отмашки, собрав в сумку все самое необходимое и предупредив Аркашу, что я уже вызвала такси, я спускаюсь в подъезд, когда мне поступает от него звонок. «Ты где?» «Еду». Вру намеренно. На самом деле такси еще нет. «Не надо!» – откашливается. «Рита остается в квартире». «В смысле остается? Вообще-то мы договаривались, что Рита уедет вместе с детьми». Вот так и знала, чувствовала, что произойдет что-то подобное. Сейчас еще скажет, не дай бог, что она простила загулявшего мужа, а я могу катиться куда подальше. Но, слава богу, вроде нет. Лер, у меня нет никаких юридических оснований ее выгонять. Она прописана в этой квартире, как и дети. Юридических, может, и нет, но ты можешь морально надавить. Понимаешь? Скажи ей, что больше ее не любишь. Лера, зайка, ты так молода и наивна. В этом мире решает все не только любовь и нелюбовь. Горестно вздыхает, а я аж захлебываюсь от возмущения. Как он только мог так со мной поступить? Это же возмутительно. Но ничего, если сам не может выгнать эту стерву, я выгоню. Я покажу Рите, кто там хозяин. А точнее, хозяйка.